На протяжении своего пребывания в Трегасоле, а они катались на яхте, купались, устраивали пикники на берегу моря среди скал, Беронис все больше удивлялась грубоватой простоте жизненного уклада Стейна, который так не вязался с его любовью к роскоши и удобствам. Он был ловок и силен, с легкостью мог подтянуться на руках 6 раз кряду, ухватившись за сук какого-нибудь дерева. Он оказался и отличным пловцом. Даже когда по морю ходили высокие волны, Стейн отваживался заплывать так далеко, что Беронис смогла лишь со страхом и изумлением следить за ним глазами. Он без конца допытывался, как она относится ко всему, что ему нравится, и очень радовался, если их мнения совпадали. И то и дело предлагал всякие новые совместные развлечения на будущее. Но как ни обаятелен был Стейн, как ни интересно было знакомство с ним, да еще в пику изменнику Каупервуду, пораздумав, Беронис решила, что ему все же не хватает кипучей энергии Фрэнка. Стейна не окружал ореол власти и больших начинаний. Ему довольно было солидного положения, без этого оглушительного рева фанфар и криков толпы, что сопровождают деятельность великих мира сего, их стремительное продвижение по пути славы. А ведь именно за это она преклонялась и всегда будет преклоняться перед Каупервудом. Сейчас он не с нею, он увлечен другой женщиной, и в разлуке образ его словно потускнел. Тем не менее, она непрестанно думает о нем даже теперь, когда рядом с нею такой обаятельный мужчина, как Стейн, человек более мягкий и менее напористый. Но, может быть, ей придется побороть в себе влечение к Каупервуду и направить все усилия на то, чтобы женить на себе Стейна или еще кого-нибудь и таким путем завоевать прочное положение в обществе. К чему отрицать, да, ей хотелось бы иметь хоть какую-то точку опоры. Кто знает, на что отважится Эйлин, если узнает, что Беронис в Англии и с Каупервудом. А может быть, она уже знает? Почти наверняка это Эйлин послала ей заметку из светской хроники. А прошлой матери разве удастся вечно скрывать его? Однако ведь Стейн в самом деле увлечен ею. Быть может, он женится на ней, если только некоторые истины не обнаружатся. А может быть, даже если ему и станет все известно, он постарается помочь ей скрыть то, что способно помешать их счастью. Как-то рано утром они возвращались со Стейном в Трегасол после прогулки верхом по его голым пустынным владениям, и Беронис поймала себя на мысли, а способен ли он пожертвовать всем ради того, чтобы удержать подле себя любимую женщину? Или он слишком крепко связан традициями и обычаями своего класса?